90 глава уже на Бусти. Вам же нравится, я знаю, что нравится. Ставьте лайк и заставьте сделать это своих друзей. Глава 80. И все же, я считаю, что тебе не стоит в это вмешиваться. Страдая от похмелья, мы все уплетали гамбургеры, попивая самые разные напитки, лишь бы поскорее прийти в себя. Амбрик в квартире стояла примерзишее, все же четверо мужиков пьянствовали. «Предлагаешь мне бросить вас?» «Эх, Шон», заглянув мне в глаза, Стив пытался выдать проникновенный взгляд, но его опухшее лицо и синяки под глазами лишь вызывали улыбку. «Пока что ты не заляпался в этом и можешь спокойно продолжить жить. Как? Тут одно из двух. Или идти на поклон к Старку и Совбезу, или скрываться, превратившись в преступника. Мы уже преступники», отсалютовав упаковкой молока, Дэнни вновь упал головой на подлокотник дивана, накидывая на лицо мокрое полотенце. «Даже просто общаясь с нами, ты нарушаешь закон». «Пока еще нет. Закон о регистрации еще не вступил в силу». С трудом приняв сидячее положение, отставляю банку зеленого чая в сторону, оглядывая всех присутствующих. «Но это произойдет со дня на день, а до того момента мы должны что-то предпринять, чтобы...» «Чтобы что?» «Чувак, Пит спал на потолке, легко и непринужденно себя чувствуя вниз головой. Все больше он становится похожим на летучую мышь, а не на паука. Сколько нас? Четверо? Ну, может, девчонки нам помогут?» Предугадав аргумент, Пит спрыгнул вниз, садясь рядом и громко хлюпая соком, что держал в руке, а против нас правительство нескольких стран, бывшие товарищи по ремеслу, армия, полиция и спецслужбы. «И что, просто сдаться, пойти у них на поводу?» Становясь, на столе лежала реплика договора о регистрации. Я быстро отыскал нужное и тыкнул туда пальцем. Агентами на службе правительства по защите США от внешних и внутренних угроз. Что это вообще за дерьмо? Как будто нам это нравится. Но другого выхода нет. Даже если мы одолеем Тони и его помощников физически. В чем я, признаться, сомневаюсь, учитывая наличие доктора Беннера в их рядах. Так вот, даже если мы победим на кулаках, это ничего не изменит. Стив, ты тоже так считаешь? Да, как бы ни было печально это признавать, но супергерои сражаются за людей, а не друг с другом. Было видно, как тяжело ему дались эти слова. Вся натура Роджерса буксовала против подобного, но он дал свой ответ. Какая разница, с какой стороны это делать? Рад, что ты так думаешь, Стив. Проломив окно, в квартиру ввалился Тони Старк собственной персоной, и был он не один. Его красно-золотые доспехи блестели на солнце, а воинственно поднятые руки разгорались, словно две маленькие звезды, грозя в любую секунду накрыть нас лучами. Рядом с ним стояла куда более массивная и тяжелая фигура. Похожая броня черного цвета, увешанная кучей оружия в самых разных местах. Я пару раз слышал, что одну из своих игрушек Тони отдал своему старому другу. Точнее, ходили слухи, что полковник Роудс забрал костюм себе, когда разочаровался в друге. Но я не верю в эту теорию. Учитывая технологическое преимущество Старка над всей планетой, его и собственные навыки, не захоти он отдать костюм, тот бы сам притопал обратно, наплевав на любые ухищрения специалистов из Пентагона. Но эта парочка не так привлекала мое внимание, как последний участник этого бойсбенда. Высокий гуманоид с красного цвета кожей. Он был покрыт сотнями линий, по которым ежесекундно пробегали электрические импульсы, то открываясь взору, то скрываясь под подобием одежды. Или это была его кожа? Он был загадочным существом в первую очередь из-за своего непохожего на людей облика. Его кожа светилась мягким бледным светом, словно отражая утренние лучи солнца, а яркий красный цвет контрастировал с холодным лицом, напоминающим камень. На его груди был изображен выразительный желтый символ, представляющий собой стилизованное изображение медальона. Лицо было лишено выражения, но его глаза светились умом и проницательностью, что вызывало у меня легкое недоумение. Я привык видеть человеческие недостатки, заметил, но это существо, хотя и выглядело идеально, было чем-то другим, просто искусственным созданием с программируемым поведением. В этом была своя угроза. Краснокожий стоял совершенно неподвижно, не выказывая никаких признаков эмоций, и это в сочетании с его совершенной физической формой удивляло и настораживало. Когда он поднял взгляд, чтобы встретиться со мной глазами, я увидел то, что там была отражена не просто разумность, но и некое глубокое понимание, которое заставило задуматься о природе его сознания. «Что ты такое?» «Я Вижн», — ответил тот, его голос звучал ровно и спокойно, как будто он делился знаниями, собранными за долгие века. «Я создан для того, чтобы защищать жизни и искоренять зло». «Защищать жизни?» Вижн продолжал анализировать окружающий мир, его движения были неторопливыми и осмысленными. Он облетел нас всех по кругу, как будто его не интересовали человеческие заботы. Но несмотря на внешнюю красоту и внушение силы, что-то в Вижне вызывало у меня недоверие. В нем больше машины, чем человека, и именно это лишь подчеркивало его парадоксальную человечность. Такой идеализированный и безразличный к страданиям не сможет понять тех, кто живет в мире порока. «Люди тебе не нужны», — рыкнул я, чувствуя, что сама суть своего существования направляет меня против бездушных машин. В прошлый раз это был Альтрон, а теперь эти идиоты создали это. «Люди необходимы», — ответил Вижн с легкой настороженностью, но без гнева или страха. «Я призван служить им. Моя цель — их защита». Глаза против воли закатились. Усмехнувшись, оглядываю остальных, что тактично не мешали нашей маленькой беседе, хотя учитывая, какими взглядами мои друзья смотрели на робота, у них в головах пробегали похожие сравнения. В эти мгновения я понял, передо мной стояло не просто существо, а отражение того, каким я мог бы быть, если бы выбрал иной путь. Это было более пугающим, чем просто встреча с искусственным интеллектом. Но больше всего меня страшило не это. Во лбу краснокожего робота ярко сиял желтый камень, такой знакомый и дурманящий разум. Его шепот вмиг наполнил мою голову. Тысячи слов, мыслей и идей на самых разных языках. Дерьмо. Браво, Старк. Сначала ты лаешь под дудку совета, а потом создаешь это. Небрежно кивнув головой в сторону Вижна, который никак не отреагировал на мои слова, продолжая с интересом осматриваться по сторонам, уделяя особое внимание каждому в комнате. В свою защиту скажу, что я опосредованно поучаствовал в его создании, и это произошло до того, как вышел закон о регистрации. Тони стоял, гордо расправив плечи. Под железной маской он, наверняка, усмехался, но снять забрало не посмел, прекрасно понимая, что может быть мигом выведен из строя. Пройдясь взад-вперед, Старк сложил руки на груди, показывая мирные намерения, и уверенно завел разговор. Его харизма и мастерство в словоблудии придавали ему сил в спорах. «Послушай, Рашах, мир изменился». Обратился ко мне по псевдониму, усмехаясь в каждом миге, пока произносил его. «Каждый день мы сталкиваемся с новыми угрозами, и правительство должно знать, кто мы такие. Регистрация героев – это не просто бюрократия, это безопасность, это ответственность. Если мы будем действовать в узком кругу, как те, кто прячется в тенях, мы упустим возможности для сотрудничества. Представь, какие технологии и ресурсы могут быть предоставлены нам». Сделав шаг назад, опуская руку полковника Роудса, наведенную на нас с первых секунд, Старк все же изволил открыть свое лицо. Он уставился на меня с легкой настороженностью, но с надеждой. «Мы сможем лучше контролировать ситуацию. Возможно, это спасет жизни. Мы все хотим защищать людей, хотим делать это правильно, но для этого требуется системный подход». Я почувствовал, как мое лицо закаменело от его слов. Уверенность, исходящая из глубоких моральных принципов, толкала огрызнуться, перейти от слов к делу, но благо Сакаэр научил меня смирению. Я колебался, взглянув на Тони, но лишь на мгновение. «Ты не понимаешь, Старк, закон – это ловушка. Установленные правила и ограничения только отвлекут нас от истинного предназначения. Свобода – это основа того, что мы делаем. Когда мы разрешаем правительству контролировать нас, мы теряем свою независимость, свою человечность». Пришлось сделать паузу, чтобы собраться с мыслями, выражая каждое слово с особой силой. «Я не доверяю власти». Кивнув головой в сторону Роудса, получаю согласный смешок от Дэнни из-за спины. «Они могут направить нас против людей, которых мы должны защищать. Что произойдет, если они примут непопулярное решение? Супергерои не должны следовать политическим играм. Они должны действовать по своему усмотрению, по своему внутреннему чувству справедливости». Спор продолжал развиваться. Тони пытался доказать, что законодательство может повысить уровень доверия к супергероям, в то время как я утверждал, что такое доверие притянуто к провалу. «Если ты встанешь на службу правительства», — в моем голосе прибавилось недовольство, — «ты потеряешь свою индивидуальность, ты перестанешь быть тем, кем был. Ты станешь инструментом, орудием в руках тех, кто не понимает истинного зла». Тони, почувствовав напряженность беседы, ответил: «Теперь слишком много людей погибает. Безусловно, некоторые вещи должны меняться. Мы можем предоставить защиту и ресурсы тем, кому это нужно. Но это не значит, что мы теряем свою индивидуальность. Разговор закончился без четкого решения, и оба остались при своем мнении. Тони Старк представлял собой надежду на будущее, в котором супергерои могли бы работать в рамках закона, тогда как я олицетворял независимость и сопротивление любой форме контроля. Каждый из нас понимал, что разговор отражает глубинные философские разногласия, о которых будет известно на протяжении долгого времени. И в этом споре истинная суть не в том, кто прав, а в том, как они могут защитить мир, придерживаясь своих идеалов. Возможно, мы бы даже смогли продолжить дискуссию, поспорить или просто разойтись миром, но, видимо, за время моего отсутствия у Старка отросли стальные яйца. Вновь направив на меня руку, угрожающе гудя своей броней, готовясь к выстрелу, Тони закрыл забрало шлема. «Тогда вы не оставляете мне выбора. Закон будет подписан, и если вы против этого, то вы являетесь преступниками. Выстрелить я ему не дал». Вот так и принимаются судьбоносные решения, по воле эмоций и случая. Подобно выстрелу из пушки, Старк вылетел обратно в окно, разразившись матюками. При этом он пролетел сквозь свои новые игрушки, у которой в башке засиял камень разума. Слева от меня пролетел щит, выбивая искры из шлема полковника и повалив того на землю, а Пит и Дэнни уже вовсю крутились рядом с Вижном, что безучастно выступил против них, скупыми движениями и своей непонятной силой загоняя двух отличных бойцов в тупик. Один из ударов Рэнда все же достиг цели, но после этого ушлый робот не позволил тому коснуться себя, вмиг просчитывая все варианты ударов. Конечно, мы были не в лучшей форме и противник попался необычный, но это поражало. Опасно даже представить, если эта тварь захочет такого же, что и Альтрон. Да мне по нему вообще не попасть. Мистер Паркер, ваше сопротивление неразумно. Вы, как и мистер Салливан и мистер Рент, вполне имеете возможность просто отступить и больше не заниматься супергеройствованием. Благо мы со Стивом вмешались. Жуткий гуманоидный робот ухватил Пита за ногу, подловив в прыжке, после чего с размаху запулил им в окно, прямо в раскрытые объятия Старка, который не стал больше церемониться и отвесил моему другу смачного пинка, запинывая его обратно в порушенную квартиру. «Сдавайтесь, скоро Щайте, и полиция будут здесь, вам некуда». Сбив говорливую железяку креслом, подхватываю Пита, после чего выпрыгиваю в окно, где уже очухавшийся паук берет главенство и с помощью паутины спускает меня вниз. Не тратя времени даром, следом за нами выпрыгнули и Стив с Дэнни, доверившись Паркеру, и тот не подвел. Все вместе мы приземлились посреди улицы, полной прохожих, тыкающих пальцем в небо и нас. Я уже чувствовал, что увижу там что-то неприятное, и предчувствия в который раз не отказали. Тихо шелестя огромными винтами, над городом завис летающий авианосец Геликарьер, чуть другой формы, не с такими острыми углами, но это точно был он. Один более-менее уцелевший корабль, что пострадал во время чистки Щайтеа. Надо валить, срочно. Канализация. Кувыркнувшись в воздухе, Пит подцепил паутиной люк, открывая нам проход, и пока наш друг медленно поддавался законам гравитации, мы все успели удачно скрыться под землей. С грохотом Паркер влетел следом, оставляя наверху чуть вмятый в асфальт люк, а потом еще и паутины добавил, практически намертво блокируя проход. И что теперь? Куда дальше? Да пох, театрально ковырнув в ухе, Дэнни первым сорвался на бег, сначала свалим отсюда подальше, а потом уже будем разбираться. С грохотом прямо перед нами проскочил плотный желтый луч, разрезая туннель на две части. Знакомая энергия не оставляла сомнений в том, кто именно пришел следом за нами. А спустя секунду потолок улетел в небеса, а к нам на землю, словно мессия в ореолах золотого света, шума и гамма, спустился Вижн, расставив руки в стороны и пытаясь корчить угрожающее выражение лица. «Мистер Старк дал недвусмысленный приказ задержать всех вас. Потому я вынужден применить силу, чтобы остановить. Шухер, валим. Каждый сам за себя». Последнее прокричал Дэнни, с размаху влетая в бой с роботом, щедро разбрасываясь ци. Железный кулак гордо оправдывал свое прозвище, порой принимая удары и выстрелы желтых лучей на собственные конечности. Под его ударами крошились камни, а чертов робот медленно отступал, но было понятно, что одолеть его сейчас у нас не получится. Понял это и Дэнни. Не говоря ни слова, Он вновь прошелся кулаками по сводам туннеля, обрушивая часть прохода, отрезая нас с другой стороны. «Валите отсюда!» Он не слушал наших слов. Упрямый драконоубийца с натуральным ревом бросился на краснокожего робота, а завал продолжал увеличиваться. Проделки Вижна и задумка Ренда плохо сказались на местной архитектуре, и нам грозил обвал. «Уходим. Они его не тронут, а мы можем погибнуть». Щедро тратя заряды картриджей на осыпающийся потолок, Пит уволок меня вглубь канализации, оставляя Дэнни одного против грозного врага. Но это был еще не конец. Стоило нам выбежать в ближайший просторный зал, как со всех сторон к нам начали стягиваться металлические дроны. Гуманоидные машины без страха и жалости бросались на нас, пробуждая настоящие вьетнамские флешбеки с другим спятившим роботом. Тревога, тревога, тревога. Нарушитель. Бормоча себе под нос, они настоящей волной валили из туннелей, особенно со стороны потолка. Скорее всего, уроды шли с поверхности, и я бы ни капли не удивился, если окажется, что Старк приложил к этому руку. Вдруг из темноты мне в плечо угодила знакомая стрела, вызывая по всему телу электрический разряд. Припав на колени, я с трудом смог вытащить сраную поделку Клинта, после чего встретился с ним глазами. «Прости, малый, но так будет лучше». «Для кого?» «Фьюрии зажравшихся политиканов, что будут использовать нас для своих хотелок». «Ты гиперболизируешь». Рядом с Клинтом встала Наташа, направляя на нас футуристичного вида пистолеты, по которым проскакивали молнии, такая же работа. Пожав плечами, девушка открыла огонь по Стиву, вынуждая капитана прикрываться щитом, оставляя Питера совсем одного против десятков врагов. Знакомый гул двигателей Старка лишь довершил картину полного разгрома. Никто из нас не собирался биться насмерть с недавними товарищами, но даже так, мы проигрывали, и этого было не изменить. «Сдавайтесь, Стив, Шон». Сбив Питера подобием электрического бала, Клинт крепко и надежно связал паука, лишая нас еще одного союзника в этой непростой битве. «За сопротивление вам грозит вполне реальный срок, но все еще можно исправить». Старк, видимо, наслаждался самим звуком собственного голоса, так как не затыкался ни на секунду. «Сдайтесь, подпишите документы, будем работать как и прежде. Вместе, против». «Хорошо, Тони, давай поступим так». Убрав щит и отступая ближе ко мне, Стив протянул в мою сторону руку, полностью поворачиваясь ко мне лицом. Я увидел в его глазах решимости какое-то детское упрямство, хотя подозреваю, что и сам сейчас выглядел примерно так же, защищая людей. «Что?» Я не успел сказать что-либо еще, резко толкнув меня в реку, полную нечистот, Стив развернулся, метая свой щит в отреагировавших противников, что навалились на него всей гурьбой, пытаясь без серьезных травм обезвредить суперсолдата. А меня же уносили канализационные воды, несли дальше, оставляя совсем одного, против всех. Темно-зеленая мгла медленно поглотила меня, и только далекий лучик света указывал путь. Так, на бусте уже 91 глава, и это диво, как хорошо. Спасибо всем, кто еще держится и читает. Глава 81. Сегодня Советом Безопасности ООН был принят закон о регулировании супергероев и людей, имеющих неординарные способности. В кратком изложении был перечислен огромный список тех, кто обязан пройти учет, в противном случае. Переключив канал на следующий, натыкаюсь на президента нашей великой страны. Пожилой белый мужчина азартно и рьяно что-то доказывал с трибуны, вещая по всем бесплатным каналам. Можно было подумать, что он действительно искренне радеет за свое дело, но внимательному зрителю становилось понятно, что президенту абсолютно наплевать. Удобный случай, что стал резонансным, лишь поможет ему укрепить рейтинги и обеспечить себе очередной срок, пока генералы и толстосумы, что греют его зад мягким креслом, будут делить свою добычу между собой. Следующий канал во весь экран показывал фотку сорвиголовы, обвиненного в нападении на сотрудников ЩАИ и ЦРУ, что пришли получить его подпись под законом о регулировании. Но слепой герой рьяно отказывался от подобной чести, решив в одиночку хранить мир в адской кухне, наплевав на высокие разборки. Несколько других каналов мельтешили схожими сюжетами. То тут, то там мелькали суперы из разных стран и городов, отказавшиеся подчиняться правительству. Кто-то просто прекратил свою карьеру, решив не раскрывать личности и не участвовать во всем этом дерьме, другие же оказывали активное сопротивление. И сейчас многих из них увозили в новую тюрьму, построенную специально для тех, кто решил пойти против решения ООН. Сотни мутантов, мелких героев, что скорее выполняли роль добровольческой дружины или ополчения. Простые люди, вышедшие на тропу борьбы с преступностью, но не захотевшие раскрывать свою личность. Но среди них были и те, кто легко пошел на сделку с государством. Их геройские образы тоже показывали в новостях. И там я, среди прочих, увидел множество знакомых имен. Брюс Беннер, фантастическая четверка в полном составе, доктор Коннорс в своем фирменном виде ящерицы. Палец вдавливает кнопку пульта, показывая сводку тех, кто погиб, сопротивляясь, слишком бурно отреагировав на решение Энн. На миг в экране появилась брутальная рожа крайне сурового мужика, что вглядывался прямо в мою душу. На его груди был изображен белый череп, а сам он больше походил на матерого убийцу, чем на героя. Но изображение быстро пропало, так что я не смог узнать имени столь неоднозначного персонажа. Новый канал перенес меня обратно в Нью-Йорк, где на пресс-конференции выступал сенатор от нашего штата, губернатор и, конечно же, сам Тони Старк, что, гордо подбоченившись, стоял рядом. На его лице были фирменные очки, а сам он предпочел дорогущий костюм своей любимой броне. «Мы рады, что именно наш город станет главной оперативной базой для обновленной команды «Мстителей», которые будут хранить покой наших граждан и всех американцев. Не только американцев, сенатор, но и всех людей в мире». Наставительно выставив палец, Тони улыбнулся прямо в камеру. На миг сенатор опешил от подобной наглости, но быстро взял себя в руки, заглатывая пренебрежение. «Верно, друзья», обратившись к репортерам и представителям многих сфер жизни, сенатор распахнул руки, мистер Старк любезно согласился стать новым лидером команды, полностью беря спонсорство и обеспечение наших героев на себя. Именно он станет тем звеном, что свяжет страны всего мира и супергероев вместе крепкими и надежными узами. Поулыбавшись и дав репортерам ответы на парочку банальных вопросов, сенатор продолжил речь, позволяя выйти на сцену новому лицу. Также от Совета Безопасности к ним будет направлен представитель, что поможет нам куда быстрее и оперативнее реагировать на угрозы любого масштаба. Очаровательно улыбнувшись, девушка, поприветствовав всех скупым взмахом руки, старалась выглядеть наигранно серьезно, чтобы ни у кого не осталось вопросов о том, что она всего лишь подставное лицо, которое не будет иметь абсолютно никакой власти во всем этом проекте. Откинувшись на спинку стула, выключаю телевизор, пытаясь обмозговать услышанное, но никаких мыслей на этот счет не приходит. Мне срочно нужно было где-то укрыться. Сейчас я сидел на квартире парочки барыг, которых вырубил и забросил связанными в угол. Здесь я в безопасности, по крайней мере на ближайшие пару часов. Но нужно было что-то делать, где-то схорониться, хотя бы пока не утихнут основные страсти. А еще нужно было все обдумать. Не могло все произойти за пару дней, особенно после того, как я вернулся на Землю. Стоило основательно покопаться в новостях за прошедшие 2 года, узнать, что происходило и к чему привело. Слова мои не расходились с делом, и вот уже спустя пару секунд я уткнулся взглядом в телефон, судорожно листая новостные страницы, что были погребены под тоннами бесполезного мусора и рекламы. В мире наступило время перемен. События, разворачивавшиеся одно за другим, привели к тому, что вопрос о регистрации супергероев стал одним из наиболее острых. И вот спустя продолжительные поиски, я смог нащупать то, с чего все примерно началось. Новостные блоги 1.5 года назад пестрели одинаковыми надписями, обещая скорые перемены в мире. В тот момент люди решили, что все обернется крахом и грозит потонуть в войне с мутантами, количество которых начало стремительно увеличиваться. Закрыв вкладку, открываю следующую. Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание, в повестке которого стоял законопроект о принудительной регистрации всех лиц с суперспособностями. С самого начала этого исторического заседания атмосфера была напряженной, в стенах здания ощущались волнения тех, кто считал, что такой закон нарушит их права на свободу и личную жизнь. Много знакомых лиц и еще больше тех, кого я впервые вижу. Десятки, возможно сотни людей, одетых в карнавальные костюмы, боевые доспехи, банальный камуфляж. И это только те, кто решился участвовать в открытом деле, доверившись правительству. Во главе толпы восседали Тони и Стив, видимо, в тот момент еще действующие на одной стороне. Целые полотнища текста, сотни видеовставок, цитаты, записи на диктофон. Заседание длилось далеко не один день, и постепенно становилось ясно, что позиции героев постепенно сдают, и все больше суперов под аргументами совбеза переходит на сторону ООН. Слишком муторно, От нетерпения открываю другую вкладку, где была нарезка из новостей, а вот тут уже поинтереснее. С утра до вечера в новостных выпусках завоевывали эфирные часы репортажи о происходящих событиях. Корреспонденты из разных уголков мира транслировали свои сюжеты с быстрыми обновлениями. Согласно источникам внутри ООН, закон уже получил поддержку нескольких стран, включая США и Великобританию, но этому противостоят известные супергерои, такие как Капитан Америка и Джонни Шторм, призывающие к свободе и праву на выбор, звучали комментарии ведущих. Одни выпуски не сильно отличались от других, лишь добавляя мелочей, но постепенно складывалась картинка у меня в голове. Противостояние было равным и, наверное, более позиционным, особенно пока на стороне суперов был Тони, но со временем становилось заметно, как из раза в раз его аргументы начинают приобретать двойственность, пока он наконец открыто не выступил на стороне Совбеза. Я даже прошелся по старым выпускам некоторых блогеров, чтобы попробовать посмотреть на события под новым углом. В то время как одни супергерои выступают за регистрацию как способ защиты граждан от нежелательных последствий их сил, другие, такие как Железный Человек, поднимают вопросы безопасности и этики, утверждая, что так можно контролировать ситуацию и предотвращать массовые разрушения. Цветастая картинка на заставке, изображающая Старка в его фирменном бронированном костюме, и противный голос блогера, резали глаза и уши. Потому мои поиски повели меня дальше, в ту часть интернета, где выкладывали видеозаписи с телефонов, не отредаченные цензурой. И это было ужасно. Видео было столь много, что разбегались глаза. Оказывается, лишь полгода назад события пошли на спад, постепенно сходя на нет. И скорее всего люди уже успели позабыть об этом, но для меня обилие информации о событиях было чересчур. На улицах городов митинги вспыхнули как вирус. Сначала в небольших группах, с транспарантами, где выражали протест против нового закона. «Свободу супергероям!» скандировали люди, обнимаясь под флагами с символами известных героев. Группы активистов, состоящие как из обычных граждан, так и из сторонников персонажей Марвел, выходили на улицы в знак солидарности, делая все возможное, чтобы донести до правительства свою позицию. Их голос был услышан не только в крупных мегаполисах, таких как Нью-Йорк и Лондон, но и в более тихих уголках. Активность подписания закона пошла на спад. Начали смягчаться условия для подписания, давали квоты, обещали награды и многое другое. Граффити сразу начали заполнять стены зданий. Супергерои – это люди. И регистрация убивает. Сообщения, наполненные эмоциональной силой, подчеркивали растущее недовольство. Замеченные по всему городу, эти настенные рисунки становились символом сплоченности противников закона. Но ООН не собиралась отступать. И постепенно на улицы начала выходить полиция и армейские части, переодетые в черную безликую форму. Начались первые столкновения, мелкие и немногочисленные. Но именно тогда сторонники закона тоже решили дать о себе знать. Ненависть и страх привели к насилию. Многие люди воспринимали супергероев как угрозу, в их глазах они были всего лишь причиной множества бедствий. Вскоре спонтанные антигеройские группы начали собираться, чтобы выражать свой протест по-другому. На одной из таких акций произошла стычка между протестующими противниками регистрации и сторонниками закона, поддержанными бывшими супергероями, покинувшими свои роли и призывающими к упорядоченному подходу. Драка вспыхнула с использованием сил как обычных людей, так и имеющих способности, стоящих на разных позициях. Дым пожаров, разрушенные дома, битое стекло, укрывшие асфальт, подобно снегу в рождественский день, и кровь, пролитая со всех сторон. Сотни кадров пострадавших, интервью, выкрики в сети и на улицах. Спонтанные митинги, мародерство, нападения на полицию и простых граждан по обе стороны. В один из самых трагичных вечеров начали вламываться в магазины, выволакивая на улицу своих политических противников, сверкали огни, и даже полицейские службы оказались перегружены, не способные справиться с наплывом насилия, в которое окунулся мир. Некоторые страдающие бизнесы, ранее поддерживавшие супергероев, теперь стали мишенью для разгневанной толпы. Горели прилавки, дымились заводы и вставали производства. Целый месяц страны, поддержавшие закон, лихорадило, пока беснующиеся граждане устраивали свои акции протеста. Тем временем в других точках мира развертывались драки между купирующимися мятежниками и мутантами. Супергерои не могли оставаться в стороне и пытались вмешиваться в конфликт. Репортажи показывали хаос. Города, погруженные в анархию, где любой шаг мог привести к столкновению с металюдьми, живущими в постоянном страхе. Телевизоры в домах и на улицах в каждый момент показывали боевые сцены, где фоном звучали крики, а комментаторы пытались уловить суть происходящего. Мутанты, по-прежнему подверженные ненависти, отвечают на провокации, показывая, что их тоже нельзя зажимать в угол. Но как они могут искупить свою вину за ошибки, которые произошли в прошлом? Сложная ситуация накаливалась, и общество оказалось на грани своего критического выбора, где необходимость защиты и эмоции столкнулись в бою. Каждая новость лишь подливала масла в огонь, делая вопросы регистрации супергероев до ужаса важным в каждой беседе. Как этот закон, если будет принят, повлияет на будущее супергероев, мутации самого человечества в целом? Подобные вопросы не оставляли равнодушными никого. Мир находился в необыкновенно уязвимом состоянии, и казалось, что через полгода, возможно, не останется никого, кто бы не ответил на этот вопрос. Но потом все резко пошло на спад, все больше суперов, видя творящееся безумие, переходили на сторону совбеза, соглашаясь с мерами, лишь бы прекратить происходящее. Они успокаивали людей, призывали к порядку, выступали в новостях, только чтобы люди прекратили все те ужасы, что готовы были творить друг с другом, отстаивая свое мнение. Один за другим они покидали ряды сопротивленцев, пока Стив не остался совсем один, окруженный парой друзей и приятелей, что не захотели предавать своего друга, навлекая на себя гнев политиков из высоких кресел. Какой пиздец! И мир успокоился. Больше не было митингов и драк. Замолчали блогеры и новостные каналы, чувствуя, как хайп со столь вкусной новости закончился и пора переключиться на что-то другое. Тема закона о регистрации стала неким давно забытым и пройденным этапом, что казался далеким прошлым, хоть все это и творилось всего полгода назад. Рука непроизвольно потянулась к карману, надеясь найти там пачку сигарет. Проклятая привычка никак меня не отпускала, но вместо никотина я нашел кое-что получше. Подставив крохотную визитку к свету, вслух зачитываю адрес, отпечатанный, явно, магическим образом. Бликер-стрит, 177А. Поднявшись на свой этаж, Тони Старк скинул успевший надоесть пиджак на пол, не заботясь о том, кто его подберет и когда. Махнув рукой собравшимся, он прошествовал к барной стойке, сходу наливая себе полный стакан бурбона. Под звук льющейся жидкости Старк обвел взглядом всех присутствующих, подмечая недовольные или задумчивые лица, а это было нехорошо. «Ну, что там еще? Давайте быстрее, а то я рассчитывал поспать хотя бы пару часов, прежде чем лететь на саммит Н. А после еще надо будет навестить штаб-квартиру и проверить, как подключили сервера. Это все, что тебя сейчас волнует». Отрастивший руку обратно, благодаря невероятной регенерации Халка, Брюс Беннер нервно поднялся из-за стола, стараясь не обращать внимания на зеленеющие пальцы. «Стив в тюрьме, как и паук с Рэндом. Тони, неужели оно того стоило? Быть может, мы могли договориться?» Старк ответил не сразу, так как все его мысли сейчас были заняты стаканом. Хмуро глядя в стену, он неотрывно пил, размышляя над ответом. «Ничего страшного не произошло. Посидит немного, одумается, и сразу выпустим его». Беспечно пожав плечами, Тони залпом допил содержимое бокала, после чего налил по новой. Нужно было действовать. «Я давно говорил, что сделай мы так еще пару месяцев назад, то сейчас он бы уже сидел здесь с нами. Сомневаюсь все», — прошелестев, Курт Коннорс ловко вырвал бокал из рук Тони, одним залпом опрокидывая содержимое внутрь себя. «Капитан не такой человек, что легко меняет мнение. Он воспитан на идеалах свободы и будет бороться за нее до конца. В его глазах ты сейчас с не лучше нацистов, что пытались всем диктовать свою волю. Какой бред, мозгу не прикажешь. Сам он может этого и не признает, а может и не понимает, но ассоциативные связи работают. То, что мы сделали, это нехорошо». «Согласен», — пролетая сквозь стену, Вижн на миг болезненно поморщился. Сражение с железным кулаком в очередной раз показало ему, что не стоит предвзято относиться к людям, и те всегда смогут удивить его. Решение было принято слишком поспешно. Мы вполне могли дождаться его добровольного принятия. «Нет, нет, нет», — надавив голосом, Тони оперся о барную стойку, пройдясь взглядом по своим товарищам. «Ждать было нельзя. Не понимаю причин». Задумчиво склонив голову, Вижн подлетел ближе, даже становясь ногами на пол, что показывало его крайнюю заинтересованность. Уже давно он не выступает с призывами, перестал собирать вокруг себя сподвижников. Еще месяц, может два, и Стив Роджерс бы принял новые реалии мира. Все анализы показывают, не принял бы, особенно учитывая, что его нуарная подружка вернулась из небытия. Мистер Салливан, искренне удивившись, гуманоидный, и даже потрудился и задрал брови. Не вижу объективных причин. Его альтер-эго известно многим. У него слишком много связей с людьми, от которых он не станет отказываться. И исследуя его боевое прошлое и характер, становится понятно, что он скорее подчинится, чем станет преступником. Ха-ха-ха, порой я забываю, что машины в тебе все же больше, чем человека. Без обид. Ничего страшного, мистер Старк. Это правда, в том нет чьей-то вины. Но почему вы думаете, что мистер Салливан стал бы катализатором нового противостояния? Потому что я успел его узнать. Но все факты. Забудь о фактах. Человек действует сердцем и эмоциями, каким бы холодным и бездушным он ни казался со стороны. А малыш он никогда таким и не был. Уж он бы точно уболтал Стива начать все по новой. А мы только недавно смогли разобраться с тем, что творилось в прошлом году. Нет уж, спасибо. Отхлебнув бурбона, захмелевший Тони замутненным взглядом оглядел бокал, после чего выплеснул содержимое в раковину. Лучше пусть Стив тихо посидит в тюрьме, пока мы не поймаем Раршаха. Да может и не придется его ловить. Он один и скрывается от всего мира. Думаю, пары недель хватит, чтобы он вышел на свет. На Бусте все приближается к концу. Постараюсь закончить к 100 главе, чтоб все по красоте было, а потом начну новую работу. Глава 82. Когда я впервые ступил на порог Sanctum Sanctorum, меня охватило чувство трепета и восхищения. Здание было величественным и загадочным, как будто само время здесь замедляло свой бег. Его стены, выполненные из прочного камня, казались созданными тысячелетиями назад, с легкими следами ветра и дождя, как бы подчеркивающими его древность. Каждая деталь архитектуры будто щедро пропитана магией. Восточные орнаменты, резные узоры, напоминающие о далеких странах, которые когда-то были переполнены загадками и чудесами. За массивными дверьми, чудесным образом открывшимися передо мной, меня встречал настоящий музей. Когда я шагнул внутрь, меня встретил освежающий воздух, наполненный запахом древних свитков и драгоценных зелий. Свет, проникающий сквозь витражи, создавал разноцветные блики на стенах, превращая залы Санктума в живое полотно, где каждая тень и каждый цвет захватывали воображение. Попытка прочувствовать это место с помощью ци чуть не закончилась для меня обмороком, столь много этой мистической энергии кружилось внутри здания, ослепляя и заставляя относиться ко всему с настороженностью. Я почувствовал, как пространство вокруг наполняется мистической аурой. Здесь историю не просто чувствовали, ее невозможно было игнорировать. На одной из витрин я увидел меч с черной рукоятью, украшенный золотыми рунами. Его лезвие искрилось, словно пронизанное молнией. Небольшая табличка с припиской просвещала любопытных о его свойствах. Мол, этот меч способен отсеивать не только физические тела, но и магические связи. Он освобождает душу от пут, которые мешают ей. Я ощущал его силу, как будто он был живым существом, готовым обрушить всю мощь на любого, кто осмелится его использовать. И вот, когда я уже почти успел погрузиться в замыслы о том, как я могу использовать эти артефакты, в зал вошел он, доктор Стивен Стрэндж. Его появление было подобно вспышке молнии на безоблачном небе. Он пришел истине, словно сам воздух вокруг него мог соперничать с его величием. На нем был его знаменитый плащ, который, казалось, жил своей жизнью, поднимаясь и опускаясь, как роса на утренней траве. Его глаза, полные глубокой мудрости и непоколебимой уверенности, внимательно изучали меня, будто он обнаружил что-то новое и интересное. И лишь внимательный человек мог бы заметить в уголках губ легкую насмешку, как маленький намек на его истинное отношение к происходящему. Каждое его движение было грациозным и уверенным. Стрэндж подошел ко мне с легкой улыбкой, как будто мы давно знакомы. Его голос, насыщенный пафосом и уверенностью, наполнил зал. «Ты пришел в поисках знаний, но будь готов, знания требуют уважения». Эта фраза прозвучала как свершение, и я понял, что теперь, в его присутствии, я не просто наблюдатель, но активный участник этой магической оперы. Но стоило обломать немного этого пафосного засранца, ведь в первую очередь я пришел сюда за помощью. Да я скорее пришел перекантоваться. Так, пару недель, пока шумиха не уляжется. то есть?» Вопросительно приподняв бровь, пародируя знаменитого профессора зельеварения, Стрэндж сложил руки на груди, прожигая меня взглядом. «Ты хочешь сказать, что из всех причин, по которым ты был обязан прийти сюда, ты выбрал эту роль бедного родственника, что прячется от закона?» «Ну, я бы не стал это так называть. А как это назвать?» Закатив глаза, волшебник взлетел на полах своего плаща, поднимаясь на второй этаж. «Это же надо, святая святых всех магов мира, а он решил спрятаться в моем подвале, словно мелкий воришка». Бурча себе под нос, Стрэндж скрылся из моего вида, а спустя миг меня телепортировало рядом, толкая в широкое удобное кресло, что приняло меня в свои объятия. «Чего ты там встал? Раз уж пришел, то побудь моим гостем. Я не настаиваю, думаю, могу и в другой раз. Перестань, я, конечно, не закормлю тебя медом, но все равно, не стану гнать с порога своего дома, раз уж сам имел такую глупость, завуалированно пригласить тебя. Вы всегда так общаетесь? Для крутого волшебника больно простовато, с налетом интеллигенции, конечно». Примирительно выставив руки, поспешно добавляю вторую часть предложения, стоило недовольным глазам Стрэнджа уставиться на меня. «Я не просто крутой волшебник, я верховный маг Земли, хранитель нашего мира от угроз, что тебе и неведомы». Как-то все это не туда зашло. «Верно», — задрав голову, колдун тяжко выдохнул, после чего щелчком пальцев наколдовал столик с подносом, полным еды. «Наверное, мне не стоило ожидать, что своим куцым разумом ты сможешь осознать, чего стоит ждать в обители тайных знаний». Проглотив оскорбление, очередное, просто и без затей наливаю себе чаю, вдыхая пряный аромат трав, что быстро разлетелся по помещению. «Я не то чтобы против обучиться новому, но в первую очередь меня волнует укрытие. Я уже понял, что среди кучи золота ты готов найти единственную медную монетку». Следуя моему примеру, Стивен с наслаждением отхлебнул из своей кружки, где по волшебству оказался напиток без всяких трудов чародея. Поудобнее разместившись в своем кресле, Стрэндж взглянул на меня с легким, загадочным полупосмеиванием. «Знаешь, Рашах, особо выделив мое геройское имя», — Стивен потарабанил пальцами по столу, — «в твоем костюме действительно есть нечто впечатляющее. Наверняка, благодаря этому ты завоевал не одну симпатию среди горожан. Но скажу честно, твой метод мир или трагедия имеет свои ограничения». Я замер, прикидывая, стоит ли слушать дальше. Стрэндж же продолжил с той самой надменностью, которая была ему свойственна. «Представь, каковы были бы твои успехи, если бы ты лишь немного поучился у меня, например. Да, у тебя есть талант в ЦИ, но согласись, к магии нужно подойти с более тонким искусством, чем твой мрачный нуарный амин». С минуту подумав, я изрек что-то насчет черного и белого, но Стрэндж только покачал головой. «Ах, этот постоянный дуализм. Знаешь, иногда даже во тьме есть место для света. Например, все эти добренькие волшебники или, скажем, я могу творить настоящие чудеса. А у тебя, мой друг, есть потенциал стать чем-то большим, чем просто ходячая метафора». Резко встав с кресла, он моментально оказался рядом, хотя, может, это меня пододвинуло к нему. Наклонившись ближе, Стивен добавил с игривой усмешкой: «Кто знает, возможно, однажды ты сможешь даже изменить свои чернила на нечто более магическое. В конце концов, под этим костюмом у тебя явно прячется не просто плоть и кровь, а ведь магия, она не только в колдовских камнях и древних заклинаниях, это еще и способность делать выбор, основываясь на чем-то большем, чем черно-белый мир. Один из ваших уже заявил мне, что я не смогу прикоснуться к магии в полной мере. Так к чему размениваться на полумеры?» Она сказала не так. К тому же, по телу Стрэнджа пробежала знакомая сила. Зажигая огонек ци на кончиках пальцев, он поиграл с ним пару секунд, после чего обратил в небольшой ураганчик, что слетел на пол и продолжил крутиться под моим зачарованным взглядом. Миг, и вот от магического вихря начинает исходить совсем другая энергия, которой буквально пропитан дом. «Ты не думал, что она могла просто соврать?» Все еще разглядывая ураганчик, отвечаю не в попад. «Мир слишком сложен для магии. Люди все равно останутся темными существами. К тому же, если соврала она, почему не можешь то же самое делать и ты?» Доктор Стрэндж с усмешкой скрестил руки на груди. «И да, и нет. Ты не обязан мне верить, но использовать возможность должен». Мгновение, и мы оказываемся в центральном холле, где меня встретили по прибытии. Одна из стен отъехала, открывая вид на стабильный портальный переход, ведущий куда-то в горы. В то же время за спиной распахнулись двери, ведущая в Нью-Йорк. Тебе стоит научиться превращать эту тьму в свет. Ты, вероятно, окажешься гораздо более эффективным, чем ты думаешь. Перекрывай те мрачные улицы короткими заклинаниями вместо бесплодных попыток вести с ними войну. Во всяком случае, если ты когда-нибудь решишь взяться за изучение магии, моя дверь всегда открыта. Не то что черные переулки, которые ты, похоже, предпочитаешь. Отойдя в сторону, давая мне время на размышление, тем не менее, любящий собственный голос Стрэндж не мог замолчать и на минуту. Ты ведь не из тех, кто стучит в двери. Рершах молчал, его глаза не выдавали никаких эмоций, но в той непривычной паузе Стрэндж почувствовал, что затронул правильную струну. Внутри Шона Салливана, возможно, боролись различные мысли, но он не собирался это показывать. Доктор продолжил, немного отступив назад и приняв более поучительную позу. «Смотри, я понимаю, что в твоем мире все старается сбросить на тебя тьму и пессимизм. Но помни, как бы тяжело ни было, иногда именно светлые идеи могут привести к удивительным последствиям. Я говорил это много раз и могу на личном примере подтвердить. Магия – это не только заклятие, это еще и понимание, сочувствие и, да, даже волшебство возможностей». Покровительственно улыбнувшись, Стивен хлопнул в ладоши. Рершах, все еще сохранявший хмурый вид, прервал его. «Сочувствие – это то, чего я не вижу в человеческом мире. Прошло столько времени, чтобы осознать это. Сколько ошибок мы совершили, чтобы я понял это. Сочувствие приводит только к слабости, а слабые не выживают в этом мире». Доктор Стрэндж усмехнулся, наклоняясь чуть ближе. «На самом деле, это заблуждение. Сила, в том числе сила выживания, часто лежит в том, чтобы уметь надеяться. Надежда и понимание дают нам мотивацию на действие, большую, чем беспощадность или отчуждение. Я могу это тебе продемонстрировать». На мгновение он закрыл глаза, и вокруг них возникла легкая аура света. «Посмотри на этот мир не только с точки зрения своих черных и белых чернил. Возможно, ты увидишь, что тьма бывает разной, и что даже в самой подлой ситуации можно найти искру надежды. Мир раскрылся буйством красок, что скрывались от взора простых людей. Вокруг мелькали тысячи полутонов, что пересекались между собой, смешивались и создавали нечто новое, постоянно избавляясь от старого». Шон, не подавая виду, явно размышлял. В этот момент он стал уязвимым, почти человечным. Даже после долгой и беспощадной закалки с Акаром, глубоко внутри него оставалось множество положительных черт, что просились наружу. Стрэндж это заметил и продолжил. «Каждый из нас выбирает, как надеяться. И даже ты, с твоими уверенными взглядами на мир, можешь сделать выбор в пользу другого». Рершах, все еще обдумывая, обвел взглядом комнату, как будто искал подтверждение словам Стрэнджа. Он явно не спешил с выводами. Но с каждым мгновением, которое они провели вместе, доктору казалось, что между ними возникло особое понимание. «Так что, мой друг, может быть, ты сможешь переосмыслить свою мысль о том, что значит быть героем. Возможно, за этой маской скрывается нечто большее, чем мрак», — закончил Стрэндж. Его голос теперь звучал более мягко, как будто обращаясь не просто к Рершаху, а к его внутреннему «я». Взмахом фокусника он вытащил из-за пазухи маску героя, что подобно живой переливалась черно-белыми цветами. Они боролись и скользили по поверхности зачарованной ткани, каждый миг образуя новый символ. «Возьми, неважно, какой вариант ты выберешь, она твоя. Однажды я уже взял кое-что из рук волшебника и ничем хорошим это не закончилось. Знаю». Непривычное выражение лица заставило Шона напрячься. Судя по всему, Стрэндж и вправду испытывал вину за действия своей предшественницы. «Я еще не до конца понял мотивы своей наставницы, потому и хочу загладить ее вину. Значит, обучение. Да, это плата за то, что с тобой случилось тогда. Какие бы помыслы ни двигали древний, ей не стоило так поступать. Кто знает», — тихо прошептал себе под нос. На пару минут Санктум Санкторум погрузился в тишину. Двое мужчин молча стояли друг напротив друга, пока один ожидал решения второго. Стивен Стрэндж разок демонстративно глянул на часы, играя лицом и вновь возвращая себе маску надменного сноба. Наблюдавший за этим Рершах невесело ухмыльнулся, принимая дар в виде зачарованной маски. Прощупав ее ци со всех сторон, на всякий случай он влил в нее половину своего резерва, просто чтобы наверняка вычистить всякое дерьмо, если волшебник все же удумал обмануть его. «Хорошо, я согласен». За своей улыбкой я прятал сомнения. Возможно, Стивен Стрэндж и неплохой человек, но он не вызывал у меня никакого доверия по одной простой причине. Он был преемником древней, той долгоживущей вредной сущности, что подсунула мне проклятый предмет. А уж эта долбанутая старуха точно бы не выбрала себе в ученики неподходящего, под ее критерии, кандидата. Возможно, даже сам Стрэндж не подозревает о ее планах, ведь возможности существа, живущего столь долгий срок, трудно осознать. Но я все равно залезу в эту пасть ко льву. Мне нужна была эта сила, а самое главное, нужен был навык телепортации, которым владеют все волшебники поголовно. С помощью него я смогу вытащить Пита и остальных из любой тюрьмы, куда их попробуют упечь. А там мы уже поговорим по-другому. И с Тони, и с Совбизом, и со всеми остальными. Планы уже зарождались в голове, мысль сменяла одна другую, пока довольный доктор вел меня сквозь портал, открывая вид на огромный храмовый комплекс, в котором занимались сотни учеников. С этого дня ты становишься учеником. Отмахнувшись от вопросов, скорее всего ожидаемых, Стивен сходу передал меня на поруку паре монахов. Пропустим глупые обряды и проверку на выдержку. Уверен, что с твоим послужным списком трудно сравниться большинству учащихся. С того самого момента началось мое обучение. Мир вокруг меня изменился, он был совсем другим, и даже воздух здесь ощущался по-иному. Это место, скрытое от глаз обывателей, простирается в тайниках Гималаев, и его красота сразу же завораживает. Поднимаясь по узким тропам, я чувствовал, как воздух становится тоньше, а каждый вдох наполняется не только кислородом, но и ощущением магии, витавшей в воздухе. Смешиваясь с ци, она наполняла меня, даря легкость и силу, о которых трудно мечтать. Сложно представить, как вообще сражаться с мастерами подобных искусств в этом месте. Ведь с каждым шагом мне казалось, что я могу свернуть горы. Камар-Тадж был окружен величественными горами, их снежные вершины словно хранили тайны древнего мира. Архитектура города вдохновляла. Высокие храмы, изысканные колоннады и резьба по камню, рассказывающая истории о великих магистрах и их битвах с темными силами. Здесь, в тени этих стен, я ощущал связь с прошлым, с теми, кто приносил свет в тьму. В самом сердце Камар-Таджа стоял храм высшего магистра. Каждый шаг к нему был пронизан чувством уважения. Внутри освещенное мягким светом святилище напоминало о неизменном цикле учения и просвещения. Я слышал шепот мудрецов, искусно передающих свои знания новым поколениям. Мудрость, которая и меня ожидала. Здесь, среди дисциплины и сосредоточенности, я ощутил, как меняется мое внутреннее состояние. Каждая медитация, каждое занятие искусством магии открывало мне новые грани понимания. Природа, величие и магия, все это соединилось здесь, в этом убежище. Я знал, что Камар-Тадж стал не просто местом обучения, но и домом, где моя истинная сущность могла раскрыться. Вне стен города среди облаков, которые окутывали вершины, в молчании и покое скрывались притяжения знаний, недоступных большинству. Это было место, где я мог стать не только магом, но и защитником, чей долг – предостерегать мир от тьмы и защищать невинных. И я собирался использовать эту силу по своему усмотрению. Каждый день в Камар-Тадже приносил новые открытия. Я чувствовал себя как в лабиринте, где каждый поворот открывает тайны, о которых прежде даже не подозревал. Это было не просто обучение, это была трансформация. Я был готов принять вызов и узнать, что означает быть частью чего-то гораздо большего, чем я сам. Все тяжелее было хранить свое изначальное отношение. Открытость, вера и скрепы, которыми меня окутывали невидимые нити Камар-Таджа, медленно подтачивали мою волю и отношение к волшебникам. Но я выстоял, смог не пасть перед их харизматичным лидером, что под своей маской говнюка прятал искреннего и доброго человека, готового прийти на помощь, не поддаться духу товарищества, который витал в стенах этих древних мест, и не стал одним из тех, кто с радостью отдаст свою жизнь ради эфемерного блага. Нет, я буду бороться, сражаться до конца, ведь умереть и оставить борьбу легко, а продолжить несмотря ни на что может далеко не каждый. Глава 83. Погожий денек в Нью-Йорке. Солнечные лучи прорезались сквозь хмурое небо, освещая застывший в ожидании город. Непривычная для нью-йоркцев тишина настораживала, ведь жители этого славного города уже давно привыкли, что каждый раз, стоит лишь на миг выдохнуть, происходит какое-нибудь дерьмо. Но сейчас ситуация была совершенно иная, и надвигающаяся буря касалась лишь одного единственного человека, который предусмотрительно сбежал в далекий храм магов-отшельников. Конечно, В первую очередь он спасался от ополчившихся против него государственных служб и вставших под их знамена героев, а не квартета разгневанных и охмуренных девиц. Уютное кафе в центре города было пропитано эмоциями и страстями, отпугивая остальных посетителей. Трясущийся официант молился, целуя подаренный бабушкой крестик, всякий раз, как следовало подойти к столику, чтобы обновить напитки и дрожащим голосом поинтересоваться о других заказах, которых никогда не следовало. Не будь дураками, большая часть клиентов престижного заведения свалила подальше, мигом опознав обладателей суперсил. Четыре великолепных девушки, аккуратно расставленные чашки кофе и чая. За окном виден шумный город, но в кафе царит напряженная атмосфера. Настоящая убийственная аура, как в третьесортном аниме, боролась над их головами, пока красавицы постреливали друг по другу глазами. Не хватало только зловещей игры на скрипке с восходящими пугающими аккордами, что заставляли бы сердца сжиматься в страхе. Каждая из них чем-то выделялась, была не похожа на остальных, а оттого взгляды случайных прохожих против воли стягивались к столику, хотя в итоге страх побеждал любопытных кавалеров, так и не решившихся испытать удачу. С фирменной улыбкой, слегка агрессивно, но при этом стараясь соблюдать формальности позитивной беседы, голос Фелиции сочился ядом, а пальцы столь сильно сжимали столешницу, что на ней начали проявляться отметины. Как все интересно обернулось, верно, Гвини? 6 лет провели вместе, одни на чужой планете. Взяв себя в руки, Харди постучала коготками по столу. Но теперь-то вы вернулись. Думаю, стоит уже вернуть Шона мне. У тебя был свой шанс, но ты облажалась. Фел, ты всегда рассуждаешь так уверенно и в то же время наивно. Сложив руки на груди, Гвен проявляла куда больше зрелости и спокойствия, несмотря на бушующий вокруг нее негатив. Хотя стоит признать, девушке с трудом давалось сохранение мыслей, а главное отстаивание той идеи, до которой она дошла на Сакаре. Но разве ты не понимаешь, что он любит не только внешность? У него есть чувства, и они тоже имеют значение. Скрестив руки на груди, Фелиция откинулась на спинку стула, закинув одну ногу на ногу. «О, и что ты предлагаешь? Твоя идея идиотская, и тебе самой-то не противно, будто бы нет других парней. Тогда найди себе другого, если рыбы в море полно». Легко пожав плечами, мигом обрывая назревающий спич кошки, возраст играл свое в этой борьбе, и преимущество Гвен становилось слишком очевидным, потому и другие девушки поспешили влезть в беседу. Наклонившись вперед, закрыв половину лица своими шикарными волосами, алая ведьма уперла ладони в стол. «Что вы спорите, как две бабки на базаре? Сдался вам этот рошах, не лучше ли? Ой, ты вообще молчи, у самой трусы в труху, стоит лишь заговорить о нем. Ты такая же воровка, как и паучиха, только потупее». Чего вякнула? Подавшись вперед, выставляя руки в стороны, Анна-Мария преградила путь двум воинственным валькириям, что собирались в который раз решить вопрос кулаками. И хоть победитель в этой битве был бы очевиден, но Ванда никогда не использовала свои силы в полную мощь, давая кошке шанс на победу. Как бы они ни ругались, но совместная работа, тренировки и эмоции в сторону одного мужчины, что пропал на долгий срок, сплотили их. Пускай они и выражали это своеобразно. «Я думала, что, может, все мы можем быть друзьями и просто поддерживать его». Стремительно краснея, стараясь не смотреть в глаза всем троим, ведь ее собеседницы больно выразительно поднимали брови в удивлении. «Он ведь не обязан выбирать. Друзья, серьезно, а как же любовь? Он не хочет поддержки, он хочет страсти». Харди снова начала заводиться, а заодно воображать себе сцену воссоединения, которую уже не раз переписывала в своих работах, за что получала хвалебные отзывы от фанаток ее творчества. «И из нас всех это выгодно только тебе. Шону уже нужна хорошая киска. Фу, пошлячка. У кого о чем, Ванда? У кого о чем, сучка?» Взмахом руки прервав назревающий балаган, который, судя по всему, мог продолжаться вечно между этой странной парочкой, Гвен тяжело вздохнула, подавляя остатки раздражения. Девушка удивлялась про себя. «Неужели я тоже была такая тупая и агрессивная? Чертовы малолетки! В отношениях важен баланс, Фелиция. Ты не можешь просто сваливать на него свои ожидания. Если он чувствует себя неуютно, это может только навредить. А ты делаешь из него султана. И я не понимаю, почему». Взгляды поменялись. На Сакаре сильные и обладающие властью всегда имели несколько партнеров, как мужчины, так и женщины. На миг замявшись, Стейси бросила взгляд в сторону города, а точнее посмотрела на огромные строительные леса, что никак не могли довершить свое дело и вернуть былой вид высоткам Нью-Йорка. Один раз я уже потеряла его, и больше не хочу этого испытать. Если для того, чтобы всегда оставаться рядом с ним, мне потребуется терпеть твою кислую кошачью моську под боком. Это малая цена, стерва. Послав Фелиции воздушный поцелуй, на который кошка ответила вялым фырканьем, Гвен подняла чашку горячего кофе, с насмешкой проводив взглядом трясущегося официанта. Куколдный бойсбенд, вот вы кто, начав уверенно и веселясь. Тем не менее, Ванда скептически глянула на старшую девушку в группе, которая сильно изменилась за прошедшие годы, особенно если верить рассказам от ее знакомых и подруг. «Расскажи, Гвен, почему ты так уверена? Ты ведь никогда не была в таких отношениях, а я, она вообще девственница». Легко сдав подругу, отчего та покрылась алыми пятнами, Харди улыбнулась с превосходством победителя, посчитав, что выкинула соперницу из диалога на пару минут. Но тем не менее, красная права, я слабо себе представляю, как мы должны уживаться вместе. Я сомневаюсь, что кто-то согласится. Я согласна. Приподняв ладонь, как школьница на уроке, Анна произнесла это особенно тихо, но тем не менее она была услышана и сейчас словила на себе взгляды всей компашки. Вы же понимаете, что я не смогу полностью разделить его стремления. Моя жизнь – это совершенно другой мир. И если я смогу быть рядом хотя бы так, чувствуя, что теряет позиции, Фелиция со всей возможной надменностью и вызовом накинулась на Шельму. Если бы ты хотела, ты бы могла. Твои способности не мешают чувствам. Ты просто не хочешь рисковать. Все мы рискуем, Анна-Мария. Просто иногда лучше взять эту ситуацию под контроль. Гвен все так же оставалась на своем, но чувствуя, что ее сторонников все больше, она расправила плечи шире, с теплотой поглядывая на сомневающихся, но уже обдумывающих идею девушек. Манипуляции не приведут к настоящей любви. Он должен быть с теми, кто его понимает и поддерживает, а не только с теми, кто готов вызвать бурю в его жизни. Молодые, еще толком неопытные, они хотели любви и счастья для себя, но при этом понимали, что их образ жизни крайне опасен, отчего все может оборваться в любой момент. Дерзкие, адреналиновые девчонки подсознательно хотели попробовать нечто необычное. Для них не было преград, потому и сопротивление, вызванное первыми впечатлениями от новостей, быстро сходило на нет. Теперь хотя бы сразу не лезут в драку и то хлеб, подумала Гвен, прежде чем вновь вернуться к беседе, что не прекращалось ни на миг. Но кто еще способен заставить его сердце биться быстрее, чем я? Напрягшись, Харди прикусывала губы, медленно погружаясь в собственную фантазию, куда уже начала медленно добавлять новых персонажей, которых они с Шоном научат всякому и интересному. Ее личина писательницы бульварных фанфиков романов захватывала сознание девушки, уже предвкушая, какое вульгарное и возбуждающее чтиво выйдет из-под ее рук, а главное, как ее отблагодарит Шон. Кошка уже представляла, как объездит своего героя везде, где только можно. Чтобы вылезти из своих фантазий, Фелиция прикусила губу, ощущая пряный аромат крови во рту. «Я не собираюсь отступать, и вы это знаете».